Глава 11. Зоя. Первый день отпуска проходит по обычному сценарию. Уборка, закупка продуктов, встречи с девчонками. Собирались оторваться в клубе, но за Милой бы увязался Глеб. Не может ее теперь одну отпускать, говнюк мажористый. Поэтому по-скромному собираемся вечером у меня. Я снимаю небольшую однокомнатную квартиру, зато в хорошем современном районе. До театра мне меньше получаса по прямой ветке метро. Ну, разве не шикарно? А какой вид из окна? Дом крайний, и из окон квартиры красивый вид на город. Ночью особенно классно. Так бы смотреть на закат, зажигающиеся фонари и обниматься с любимым человеком. Я так мечтаю. Речь, конечно же, про Лео. Звонок в домофон. Стараюсь избавиться от навязчивых картинок в своей голове и открываю девчонкам дверь. «Привет!» Здороваюсь. Соня заходит первая. За ней Мила. В коридоре после них, как всегда, целая вакханалия цветочных ароматов. Нос немеет и отказывается воспринимать другие запахи. «Как вчерашнее выступление?» Начинает с главного. «Значит, Соне уже донесли про букет». «Правда, что у Ирки такая же офигенная попа, как и у меня?» Устала задаваться этим вопросом. «Как Кир мог перепутать? Мы же абсолютно разные!» «Я не обращала внимания на ее попу, Зойка!» Раздраженно отвечает. «Так и хочется ущипнуть за плечо. Могла бы и соврать ради лучшей подруги. Со вчерашнего вечера сравниваю свою пятую точку и Иркину по ее фотографиям в соцсетях». Мила хозяйничает на кухне. Раскладывает нарезку, разливает вино по бокалам, подключает выбранный на вечер фильм и молчит. Хотя более чем уверенно, ее мнение ничуть не отличается от Сониного. Как против меня дружит, зараза. Жаль. Что еще могу сказать? Но Кир обратил внимание и сравнил, точнее, перепутал. Не прощу гада. И, конечно же, после такого никуда с ним не пойду. А букет от кого был? Осторожно интересуется. Сама с Милой глазками стреляет. Почти незаметно. Но я-то все вижу. Кулаком по столу хочется стукнуть, чтобы прекратили. Заговорщицы. Обидно так-то. А то ты не знаешь. Снова мажущие взгляды. Уголки губ невинно ползут вниз. Нет. Сощурила глаза и рассматриваю своих подруг. Хитрые обе. У каждой в голове сотни мыслей вертятся, как шарики в лотерее. От Лемона. Сознаюсь тихо. По коже очень осторожно начали появляться мурашки. Незаметные такие еще, как от легкого прохладного ветерка. Букет стоит на окне в комнате. Вчера, как пришла, достала цветы из упаковки, обрезала нижние листья и поставила в вазу. Долго любовалась ими. «От Лемона», — тянет гласные. «Да, мне тоже нравится его фамилия. Звучная и очень красивая». «То есть не от Лео?» Начинаю закипать. Тема с шуточной переходит в разряд острых. Если раньше я спокойно могла пропускать мимо ушей их издевки в его адрес и в свой, соответственно, сейчас внутри пульсирует раздражающее, изудящее чувство. Мне неприятны их нападки в стороны Лео и постоянное восхваление Кира в моих глазах. Нет, не от него. Отворачиваюсь от них к раковине, чтобы помыть фрукты. «А Кир? Он звонит? Звонил тебе?» С грохотом бросаю уже чистые яблоки обратно в раковину. Брызги летят в разные стороны, но мне плевать. «Мы можем поговорить о ком-то, кроме Лемона?» — спрашиваю резко. Сама себя перестала узнавать. А главное, я не совсем понимаю, почему такую реакцию вызывают эти вопросы, намеки, да и сам Кир. Как голыми мокрыми руками провода коснуться. В секунду вспыхиваю, трясусь. «Можем?» — говорит Мила. На кухне воцарилась тишина. Дыхания такие тихие, что нервы тоненькими крючочками цепляются и тянутся в разные стороны. «Какие планы на отпуск?» Ненавязчиво спрашивает Милка. Между нами ощущается натянутость. Резко становится неуютно даже на собственной кухне. Такого давно между нами не было. Мы могли ругаться, ссориться, но вот это молчание на кухне. Жуть. «К маме съезжу. Была у нее еще февраля. Скучаю». Отодвигаю бокал с вином, не сделав и пары глотков. «Не хочу». Ощущение одиночества поглощает даже среди близких подруг. Наш вечер заканчивается раньше обычного. Резко иссякли все темы для разговоров. Так паршиво внутри от этого чувства. «Тебе сегодня что-то твой Новицкий не звонил?» «Хочу съязвить. Нереализованное желание укусить за причиненное мне душевное беспокойство. Странная черта. Девчонки знают о ней и уже привыкли, что иногда я и правда веду себя как... сучка». «В Питер уехал. Что-то там сделка какая-то срывается. Они с Кириллом побросали все дела и...» Снова игра в гляделки. Имя Кирилл в этом доме приравнивается к ругательству. Сердце замирает, набрав высоту, и дрожать начинает. Я сама не своя. Ощущение столько, что задыхаться начинаю. Он уехал со спектакля, передав букет. Потому что проблемы с салоном. Не потому что неинтересно, не потому что устал. Какие еще оправдания вертелись в моей голове? «Извини», — Мила опускает взгляд и быстро завязывает шнурки на кедах. Девчонки будто и правда торопятся покинуть мою квартиру. «Что-то серьезное у них? Ну, на работе?» Спрашиваю тихо. «В этой навязанной тишине находиться непривычно. Не знаешь, куда деть руки, как стоять, даже к дыханию придираешься». Мила закусывает нижнюю губу, оттягивает момент. «Я вся извелась. Какое мне вообще дело до Киры и его дурацких машин?» Но в теле все процессы на паузу поставлены в ожидании ее ответа. «Черт, да он сейчас кажется, как приговор судьи по уголовному праву. Жить или умереть?» «Я не знаю, Зойка. Если есть желание, уточни у...» Делает театральную паузу. «Зря мы, что ли, учились. Кирилла Лемона». Выделяет она его имя и выходит за дверь, не попрощавшись. Девчонки уходят с шумом. Обиделись. И я тоже. Чуть язык закрытой двери не показала. Бреду до своего окна. Там сейчас такой закат должен разворачиваться, что в груди все мерцать начинает, и слезы на глаза наворачиваются. Телефон нарушает мое уединение. Девчонки, кто же еще? Беру трубку, даже не глядя на экран. Упущение. Скучала? Вот черт, сильнее сжимаю телефон в руке, что он гореть начинает и обжигать кожу ладони. Непроизвольно улыбаюсь. Стоило услышать его голос. Слабый у меня оборона выходит. Рушится он на глазах. Стоило ему только спросить, скучала ли я. А я скучала? «По тебе? Ни капельки?» Сжимаю губы, чтобы не улыбаться. «Как же это сложно!» Скучала, выходит. «А девчонки правы, чертовски правы!» «А я вот скучал, Зоя. Так что собирайся и спускайся!» Уверенно заявляет. «Безапелляционно!» Его настырность стала подкупать. «Но не на то напал!» «И не подумаю!» Усаживаясь на диван. Спина ровная, левая рука лежит на коленях. Все тело в напряжении, как в ожидании широкого прыжка. «Гвоздики куплю. Или пионы. Мне без разницы, а тебе приятно». Голос мягкий, чуть игривый. В сети свои затягивает. Паук. «Я спать хочу, а не цветы». «Зоя, поднимусь ведь». «Не открою». А сама в голос смеюсь. «Какой там спать? Мне и правда хочется спуститься и просто увидеть его». «Да куда ты денешься, коза моя?» «Да что ж такое? Он обзывается, а я откинулась на диван и так хорошо стало. Даже про ссоры с девчонками забыла». «Позови меня!» — провоцирую. В груди становится тесно от непередаваемой эйфории. Она объемная, сквозь органы все просачивается и греет их. Не помню, чтобы что-то похожее у меня было с Лео. У меня вообще такого никогда не было. Это несколько пугает. А что, если это чувство вызывает зависимость? Есть вообще лекарство от такой эйфории? Кир бросает трубку резко. Эйфория сменяется разочарованием. Перед глазами с хлопком все окружение черно-белым становится. «Кир?» — зову в трубку, а там... Тишина. Отхожу к окну и открываю его настежь. Господи, воздух такой свежий, летний, но ни капельки не облегчает накрывшую меня агонию. Меня кинул Кирилл Лемон. «Зоя!» Этот дурак стоит под окнами и глазами ищет мое окно. Головой так и вертит, сейчас открутится. Руку прижимаю к груди. Сердце выпрыгнет сейчас через окно. Так быстро оно бьется. «Тише ты!» Говорю спокойно. «Но он же меня не услышит. Все зовет меня. Попросила ведь». Набираю его номер. Кир берет трубку с первого гудка, будто ждал. Дышит часто, запыхался. «Ну и что ты кричишь?» «Ты же просила позвать тебя. Вот я и зову. Странная ты». На полном серьезе говорит. Это вроде как его претензия, а я улыбаюсь. «Выходи давай уже. Блин, я, кажется, голос сорвал». Кидаюсь к шкафу и нацепляю первые попавшиеся джинсы и футболку. Спешу. Твою мать, я спешу спуститься к Лемону. Только недавно запретила девчонкам его имя в моем доме произносить. А сейчас шуршу помадами в поисках любимой. Не выйду же я не накрашенный к Киру. Спускаюсь по лестнице. Лифт же некогда ждать. У меня будто и правда свидание. Только перед тем, как открыть подъездную дверь, перевожу дыхание. Выравниваю. Кир ни о чем не должен догадаться. Как спешила, как помаду искала, как чуть не споткнулась о ступеньку. «Привет!» — голос придает. Все еще часто дышу. Воздух густой, втягивать его сложно. «Красивая коза!» Улыбается так, что устоять на ногах сложно. Колени слабеют. И снова новые чувства режут в груди. Я словно парить начинаю от того, как он на меня смотрит и что говорит. И смеяться хочется, и плакать, да и обнять его смертельно хочется. «Нравлюсь?» Он хмыкает странно и глаза прищуривает. В сердце дверь ищет, и черт, он на верном пути. «Чуть-чуть». И показывает мне сомкнутые указательные большие пальцы. Сколько для него это чуть-чуть? «Вот что за человек?» «Прошу». Открывает передо мной пассажирскую дверь. Скрестила руки на груди. Снова вредничаю. «Чуть-чуть, значит». Кир вздыхает тяжело и, близко подойдя без вопросов, берет меня на руки. От касания его рук теплые ручейки по коже струятся. Следом мурашки табуном идут. Приятно и умопомрачительно. Не хочу, чтобы отпускал. Я будто на своем месте. Мне комфортно. Тут, на руках у Лемона. А ты тяжелая. Невыносимый человек.